Глава первая. «Гиль, тут такое дело. В общем, нам надо разойтись». «В смысле, Кирюш?» Муж морщится. «Почему-то в последнее время все время морщится, когда я называю его Кирюша. А мне нравится. Как-то нежно. За 20 лет не надоело. Мне. А ему, видимо, да». «В смысле развестись, Ангелина? Развестись». «Что, тебе все-таки сказали насчет квартиры, да?» Кирилл хмурится. «Вот как раз имя Кирилл мне совсем не нравится. Какое-то оно так и не привыкло за те же 20 лет. Удивительно. Если бы мне сказали в мои 18, что у меня будет муж Кирилл, да еще и военный, ой, вот бы я смеялась. Ага, а в 20 выскочила замуж и подумать ни о чем не успела. Влюбилась. А он-то как меня любил. Цветы носил охапками. Я потом узнала, что он клумбы в районе опустошал. Его даже чуть не посадили за это. Штрафом отделался. Кирюша мой». «Так что, квартиру дадут?» «При чем тут квартира, Гель? Ты же знаешь, что сейчас всем дают сертификаты и все. Никаких больше квартир». «А вот и нет. Иванцовы квартиру получили. В Салдинске. Хорошую квартиру в новостройке. Большую. Без всяких сертификатов». «Не знаю я ничего про твоих Иванцовых, я сплетни по гарнизону не собираю». «В смысле? Я тоже не собираю?» «Угу, я в курсе». «Кир, это не сплетни вообще-то, а сведения. Квартиры дают. Значит, и мы могли бы получить». «Мы? А нахрена нам квартира в Салдинске?» «Как нахрена? Ты что? Ты же сам говорил. Ты хотел уволиться из армии, а сесть... А в Салдинске у меня уже бизнес». «Что у тебя? Какой бизнес? Это каморка, которую ты сняла за каким-то хреном?» «Каморка? Кирюш, ты чего? У меня ателье и клиентов много». «Ателье? Смешно. Ты жена командира полка. Ты бы еще ноготочками занялась». «Что?» Сижу в шоке, обтекаю просто. Он меня что, попрекает за то, что я начала шить? Так я с ним 20 лет по гарнизонам. Институт еле-еле заочно окончила. Только с маленьким ребенком, да в крохотном военном городке, поди куда-то устройся. Только нянечкой в сад, и то по большому блату. Вот я и работала, экономист с образованием, нянечкой. Потом в школе секретарем. Потом переехали снова. 2 года дома сидела, дочь постоянно болела. Вообще, Ксюшка у нас девчонка крепкая, но там ей климат совсем не подошел. Я терпела эти 2 года, потом уехала к маме. На свою голову уехала. Тош оставляет молодого красивого мужа одного в гарнизоне. Через месяц мне анонимка пришла. «Я люблю вашего мужа, мы вместе, у меня будет малыш, оставь его в покое». Так и написано было, сначала на «вы», потом «оставь в покое». Я ревела белугой, а мама губы поджала и чемоданчик мне собрала. «Езжай давай, доча, за своим капитаном. За Ксюшенькой мы с отцом присмотрим». И я поехала. Зашла в квартиру служебную, а там... Там крали это его в бегудях и моем халатике. Моем, сучка. Но я ей быстро бегуди размотала и за дверь выкинула. А Кирюшу... Ох, как хотелось Кирюшу через все тяжкие протащить. Ох, как хотелось. Но мама еще дома мне строго наказала. «Наденешь белье и чулки, вино поставишь, черные стрелки, алую помаду, возьмешь сигаретку с мундштуком». «Мам, я же не курю». «А тебе и не надо курить, дурочка». Честно, я и не ожидала, что у меня такая продвинутая маман. Она мне все и подготовила. И белье, и чулки, и пеньюар прозрачный. Кирюша пришел со службы, дверь открыл. «Элочка, ты дома?» «Дома». Зашел и... В общем, про Элочку, ее бегуди и беременность никто больше не вспоминал. Беременность, кстати, естественно, оказалась липовой. А вот я тогда забеременела по-настоящему. Только, увы... «Результаты скрининга очень плохие, у вашего ребенка много патологий. Я бы рекомендовала прерывание». «Патологии? Откуда?» «Но вы же понимаете, где живете». «Ох, мне бы раньше это понять. Я бы сразу дочь сюда не возила. Да и сама. Нет, сама я не могла, без мужа бы осталась. Прерывание делать было страшно, но родить больного малыша еще страшнее. Всю дорогу до дома ревела белугой. А ночью... В общем, прерывание делать не пришлось. Сыночка я потеряла. Кирюша тогда от меня не отходил. Старался меня как-то расшевелить. Достал малину, которую я обожала, гранаты. Потом машинку швейную притащил. Я давно мечтала об электрической, пусть не новой. «Кирюш, я же теперь смогу пеленки сама шить, и ползунки, и рубашечки, и все-все. Малыш у нас самый стильный будет», — сказала, а потом поняла, не будет. Муж тогда дошел до командования, потребовал для меня санаторий у моря, вывез в Сочи. А потом мы перебрались в другой гарнизон. Там я и начала шить. Соседка машинку увидела, захлопотала. «Гелечка, солнце! Алинке моей на праздник нужен костюм, а я рукожоп, ничего не умею!» «Что нужно?» И понеслось. Смысла устраиваться на работу уже и не было. Шила я красиво, журналы выписывала. Потом в интернете начала смотреть всякие выкройки и прочее. Брала за работу немного, но это было хорошее подспорье. Когда в этот гарнизон переехали, тут уж обо мне слава шла. Даже хозяйка магазина местного, Лариска, пришла заказ делать. «Смотрите только, Ангелина Андреевна, хлеб уж у меня не отнимайте, а то начнете тут шить, пошивать, а у меня магазин одежды». «Ну что вы, Лариса, я вам не конкурент, я так, для себя больше». Конечно же, я шила не для себя. И ко мне потянулись дамы. Ларка про меня стала всякие гадости распространять. «И шью я плохо, и наряды у меня кустарные». Ага, ее ширпотреб с Алиэкспресса был, конечно, круче. Последней каплей стала анонимка на меня тогдашнему руководителю, генералу Зимину. Написали, что супруга начальника штаба занимается незаконным предпринимательством и налоги не платит. Обидно было. Противно. Обиднее всего то, что Кирилл меня не поддержал. Орал, что так и знал, что это пошлость, это недостойно жены командира. Тогда он тоже вспомнил про ноготочки. Откуда только это слово узнал? Я сроду так не говорила. Терпеть я не стала. Напомнила дражайшему супругу, что с этих денег я оплачивала репетиторов дочке, оплатила ее выпускной, сейчас посылаю ей деньги, потому что учится она в областном центре, это от нас 150 километров. Да еще и машину себе взяла в кредит. Тоже благодаря моему недостойному занятию. Вызверилась и решила открыть ателье. Правда, у нас в городке это было сложно, но соседний небольшой город Салдинск 10 минут на авто. Сняла уютное помещение, совсем не коморку. Купила кое-какое оборудование, вывеску заказала. И вот уже полгода у меня самое настоящее ателье. Уже взяла двух сотрудниц, швею и приемщицу. Расту. А Кирилл? Он ведь на самом деле говорил о том, чтобы тут остаться. Здесь хорошо, почти как на курорте. Климат приятный. Вокруг леса, есть река, озера. До столицы ночь пути, даже меньше. Хорошо же. Да здесь из наших сослуживцев многие мечтают остаться. Генерал Зимин вот уже давно в столицу переехал, но дом себе тут построил. Приезжает с женой раз в месяц точно. Жену его, Эву, я знаю отлично, шила для нее наряды. Мы дружим до сих пор. Я была уверена, что и мы с Кириллом останемся тут, когда он выйдет в запас. «Кирюш, если дело не в квартире, то в чем?» «В другой женщине, Геля. Я ухожу от тебя к ней, поэтому мне нужен развод». «Другая женщина?» Переспрашиваю, немного отупев. «Я чего-то не понимаю. Какая женщина? Откуда? Опять?» «Да, любимая женщина, и я хочу быть с ней, поэтому ухожу. Вернее, ты уходишь». А вот этого я точно не ожидала. «Куда я ухожу?» «В смысле?»